Глава первая. Англичане и французы. В назначенный час четыре мушкетера со своими лакеями отправились за Люксембург, на место, загороженное для коз. Атос дал пастуху серебряную монету за то, чтобы он ушел. Лакеи поставлены были на часы. Вскоре молчаливая труппа приблизилась к той же загородке и вошла к мушкетерам. Тогда начались по английскому обычаю взаимные представления. Англичане были все знатных фамилий, и потому странные имена их противников не только удивили, но и озадачили их. «После всего этого, — сказал лорд Винтер, — мы все-таки не знаем, кто вы, и не будем драться с людьми, носящими такие фамилии. Они могут принадлежать только пастухам. Ваши предположения совершенно справедливы, милорд. Имена эти вымышленные», — сказал Атос. «Это возбуждает в нас еще больше желания узнать ваши настоящие фамилии», — сказал англичанин. «Вы играли же с нами, не зная наших фамилий, и выиграли у нас две лошади». «Это правда, но тогда мы рисковали только пистолями, а теперь рискуем кровью. Играть можно со всяким, а драться только с равным». «Это справедливо», — сказал Атос. Отвел в сторону того англичанина, с которым должен был драться, и сказал ему очень тихо свое имя. Портос и Арамис сделали то же самое. «Довольны ли вы этим?» — спросил Атос своего противника. «И находите ли вы меня довольно знатным, чтобы сделать мне милость скреститься со мной шпагами?» «Доволен», — сказал англичанин, кланяясь. «Теперь дозвольте мне сообщить вам кое-что», — сказал хладнокровно Атос. «Что такое?» — спросил англичанин. «Вы лучше бы сделали, если бы не требовали, чтобы я сказал вам свое имя». «Отчего же?» «От того, что меня считают умершим, и я имею причины желать, чтобы не знали, что я жив. Поэтому я принужден убить вас, чтобы тайна моя не сделалась известностью». Англичанин посмотрел на Атоса, не шутит ли он. Но Атос и не думал шутить. «Господа», — сказал Атос, обращаясь к своим товарищам и их противникам. «Готовы ли вы?» «Готовы», — ответили в один голос англичане и французы. «Так начнем», — сказал Атос. В ту же минуту восемь шпаг заблестели при лучах заходившего солнца, и сражение началось с ожесточением, очень естественным, при двойной вражде противников. Атос фехтовал так спокойно и правильно, как в фехтовальной зале. Портос, наказанный за свою излишнюю самоуверенность приключением в Шантильи, действовал хитро и благоразумно. Арамис думал только о том, как бы скорее отделаться, чтобы докончить третью песнь своей поэмы. Атос первый убил своего противника одним ударом. Но, как он предупреждал, удар был смертельный. Шпага вонзилась в сердце. После Портос уложил своего на траву. Он проколол ему ляжку. А так как англичанин не сопротивлялся ему больше и отдал свою шпагу, то Портос взял его на руки и отнес в карету. Арамис так сильно наступал на своего противника, что тот, отступив шагов на 50, побежал со всех ног и исчез при криках лакеев. Что касается до Д'Артаньяна, то он просто шутил и только оборонялся. Но, заметив, что противник его утомлен, он сильным ударом вышиб у него шпагу. Барон, видя себя обезоруженным, отступил на 2 или на 3 шага, но в эту минуту поскользнулся и упал навзничь. Д'Артаньян в один прыжок очутился на нем и, приставив шпагу к горлу англичанина, сказал: «Я мог бы убить вас, потому вы в моих руках. Но я дарю вам жизнь из любви к вашей сестре». Д'Артаньян был вне себя от радости. Он приводил в исполнение план, давно задуманный, и во время составления которого, как мы говорили, улыбка пробегала по лицу его. Англичанин был в восторге, что имел дело с таким благородным дворянином. Сжал Д'Артаньяна в своих объятиях, наговорил 1000 вежливостей мушкетерам, и так как противник Портоса был уже в карете, а противник Арамиса навострил лыжи, то все обратили внимание на одного умершего. Пока Портос и Арамис раздевали его, чтобы смотреть рану, в надежде, что она не смертельна, большой кошелек выпал из-за его пояса. Д'Артаньян поднял его и подал лорду Винтеру. «Черт возьми, что же я буду делать с ним?» — спросил англичанин. «Вы передадите это его родным», — сказал Д'Артаньян. «Его родные не нуждаются в такой безделице. Они получают 1,5 миллиона луидоров доходу. Возьмите это для ваших лакеев». Д'Артаньян положил кошелек в карман. «Теперь, молодой друг мой, я надеюсь, что вы позволите мне так называть вас», — сказал лорд Винтер. «Сегодня же вечером я представлю вас, если вам угодно, сестре моей, леди Клерик. Я желал бы, чтобы она приняла вас благосклонно, и так как она довольно хорошо принята при дворе, то, может быть, когда-нибудь вам не бесполезно будет это знакомство». Д'Артаньян покраснел от удовольствия и поклонился в знак согласия. В это время Атос подошел к Д'Артаньяну. «А что вы думаете делать с этим кошельком?» — шепнул он ему на ухо. «Я думаю отдать его вам, любезный Атос». «Мне? Отчего же?» «Ведь вы его убили. Это ваша военная добыча». «Чтоб я был наследником своего врага?» — сказал он. «За кого же вы меня принимаете?» «Это обычай войны», — сказал Д'Артаньян. «Почему же не принять этот обычай и на дуэлях?» «Я никогда не делал этого и на поле сражения», — сказал Атос. Портос пожал плечами. Арамис движением губ одобрил мнение Атоса. «В таком случае», — сказал Д'Артаньян, — «отдадим эти деньги нашим слугам, как велел лорд Винтер». «Да», — сказал Атос, — «отдадим этот кошелек слугам, но не нашим, а слугам англичан». Атос взял кошелек и бросил его кучеру, сказав: «Это вам и вашим товарищам». Этот поступок человека, не имевшего ни копейки, поразил даже Портоса. И это французское великодушие, о котором рассказывали лорд Винтер и его друг, очень понравилось всем, исключая Гримо, Мускетона, Планше и Базена. Лорд Винтер, расставаясь с Д'Артаньяном, дал ему адрес своей сестры. Она жила на Королевской площади, бывшей тогда самым модным кварталом, в доме номер 6. Впрочем, лорд обещал заехать за ним, чтобы представить его ей. Д'Артаньян назначил ему свидание у Атоса в 8 часов. Представление миледи очень занимало нашего гасконца. Он припоминал, каким странным образом эта женщина участвовала в событиях его жизни. По его убеждению, это было создание кардинала, и, несмотря на то, он чувствовал неодолимое влечение к ней и не мог дать себе отчета в этом чувстве. Он боялся только, чтобы миледи не узнала, что это его она видела в Мёнге и в Лувре, потому что тогда она узнала бы, что он друг де Тревеля и, следовательно, предан душой и телом королю, что лишало его преимущества быть с ней в равных отношениях, в каких они были бы, если бы она знала его столько же, как он ее. Что касается до начала интриги ее с графом Вардом, то он мало о ней заботился, несмотря на то, что граф был молод, красив, богат и в большой милости у кардинала. Вот что значит иметь 20 лет от роду и особенно родиться в Тарбе. Д'Артаньян начал с того, что пошел домой, чтобы заняться своим туалетом. Потом пошел опять к Атосу и по обыкновению рассказал ему все. Атос выслушал его предположения, покачал головою и с некоторой горечью советовал ему быть благоразумным, говоря: «Как? Вы только что лишились женщины, которую называли добрую, очаровательную, совершенную, и вот уже хотите ухаживать за другой?» Д'Артаньян почувствовал справедливость упрека. «Я любил госпожу Бонасье сердцем, а миледи люблю разумом», — отвечал он. «Я просил, чтобы меня с ней познакомили именно для того, что мне хочется объяснить себе роль, которую она играет при дворе». «Ее роль! Черт возьми! После того, что вы говорили о ней, это совсем не трудно понять. Это создание кардинала, женщина, которая завлечет вас в сети, где вы преспокойно погибнете». «Любезный Атос, Вы, кажется, на все смотрите с черной стороны. Я не доверяю женщинам, любезный Д'Артаньян. Что же делать? Я поплатился за доверие к ним, а особенно к блондинкам. А миледи блондинка, как вы говорили. Да, и у нее самые красивые волосы, какие я видел. Ах, несчастный Д'Артаньян, сказал Атос. Послушайте, мне хочется только разузнать о ней. А как только узнаю все, что мне нужно, оставлю ее. Разузнавайте, сказал флегматически Атос. Лорд Винтер приехал в назначенный час, но Атос, предупрежденный вовремя, ушел во вторую комнату, так что он застал Д'Артаньяна одного, и так как было уже почти 8 часов, то они вышли. Щегольская карета ожидала их внизу, и так как она была запряжена отличными лошадьми, то они в минуту были на Королевской площади. Миледи Клерик приняла Д'Артаньяна с важностью. Дом ее был замечательно великолепен, и хотя в то время большая часть англичан по причине войны выехали или намеревались выехать из Франции, миледи делала в своем доме новые расходы, что доказывало, что причина, заставлявшая всех англичан выезжать, не относилась к ней. «Вы видите», — сказал лорд Винтер, представляя Д'Артаньяна своей сестре, «молодого дворянина, который имел в своих руках мою жизнь». И не воспользовался этим, хотя мы были враги вдвойне, потому что я его оскорбил и потому что я англичанин. Поблагодарите его, если вы сколько-нибудь дружны со мной». Миледи нахмурила слегка брови, на ее лице показалось едва заметное облачко и такая странная улыбка, что молодой человек, заметив все это, почувствовал какую-то дрожь. Брат ее ничего этого не заметил. Он играл с обезьяной, которая дернула его за платье. «Милости просим», — сказала миледи каким-то приятным голосом, несогласным с выражением лица ее. «Вы приобрели сегодня право на вечную мою признательность». Англичанин рассказал о дуэли со всеми подробностями. Миледи слушала его с большим вниманием. Но как она ни старалась притвориться, заметно было, что этот рассказ был ей неприятен. Кровь переливала к голове ее, и ножка нетерпеливо двигалась под ее платьем. Лорд Винтер не замечал ничего этого. Кончив рассказ, он подошел к столу, на котором стояла на подносе бутылка испанского вина и стаканы. Он налил 2 стакана и знаком предложил один из них Д'Артаньяну. Д'Артаньян знал, что отказать англичанину пить с ним значит обидеть его. Он подошел к столу и взял стакан. Между тем, он не терял из виду миледи и в зеркале заметил в ней перемену. Она думала, что никто ее не видит, и поэтому не скрывала чувства жестокости, обнаружившегося на лице ее. Она с усилием грызла платок зубами. В это время вошла знакомая уже Д'Артаньяну субретка. Она сказала по-английски несколько слов лорду Винтеру, который попросил у Д'Артаньяна позволения оставить его. Извиняясь важностью дела, для которого его позвали, и поручил сестре своей заниматься с ним. Д'Артаньян пожал руку лорду Винтеру и подошел к миледи. Лицо ее очень быстро приняло приятное выражение, и только красные пятнышки на платке показывали, что она искусала себе губы до крови. Губки ее были великолепны, как коралл. Разговор принял веселый оборот. Миледи казалась совершенно успокоенной. Она рассказала, что лорд Винтер не брат ей, что она была замужем за меньшим братом его, оставившим ее вдовой с ребенком, единственным наследником лорда Винтера, если он не женится. Все это показывало Д'Артаньяну, что тут скрывается какая-то тайна, но он еще не понимал, что именно. Впрочем, через полчаса Д'Артаньян убедился, что миледи была его соотечественница. Она говорила по-французски так чисто и изящно, что в этом нельзя было сомневаться. Д'Артаньян рассыпался в вежливостях и уверял ее в своей преданности. На всю эту болтовню нашего гасконца миледи благосклонно улыбалась. Пора было домой.

но как кроме некоторых припадков скупости, которую он всегда находил неуместною, прокурорша казалась ему довольно щедрою по своему званию, то он надеялся найти дом ее в хорошем виде. При входе в дом он усомнился в этом, потому что вход был непривлекателен. Грязный, вонючий коридор, лестница, дурно освещенная, окном на соседний двор, первый этаж, низкая дверь, обитая огромными гвоздями. Портос постучался. Высокий, бледный и растрепанный конторщик отпер дверь и поклонился ему с видом человека, привыкшего уважать высокий рост как признак силы, военное платье, означающее звание, и румяное лицо как признак хорошей жизни. За ним показался другой конторщик пониже, третий, тоже высокий, и мальчик лет 12. Всего 3,5 конторщика. Это значило в то время, что дела заведения идут хорошо. Хотя мушкетер должен был прийти в час, но прокурорша с полудня ожидала его, надеясь, что сердце, а может быть и желудок, заставят ее любовника прийти пораньше. Госпожа Кокнар вышла из своей комнаты почти в то же время, как ее гость поднялся на лестницу, и появление ее вывело его из большого затруднения. Конторщики смотрели на него с любопытством, а он не нашелся, что сказать им, и потому все молчали. «Это мой двоюродный брат», — сказала прокурорша. «Войдите же, войдите, господин Портос». При слове «Портос» конторщики засмеялись, но он оглянулся на них, и они снова приняли серьезный вид. Пройдя переднюю, где были конторщики, и контору, где им бы следовало быть, они вошли в кабинет прокурора. Контора была мрачна и завалена бумагами. Направо от нее была кухня, прямо — кабинет. Вид этих комнат произвел неприятное впечатление на Портоса. Во-первых, что в комнатах все было слышно через отворенные двери. Во-вторых, он бросил мимоходом быстрый и испытывающий взгляд на кухню и, к великому своему сожалению и к стыду прокурорши, не заметил там того огня жизни и движения, которое обыкновенно бывает во время приготовления хорошего обеда в этом святилище гастрономов. Прокурор, без сомнения, был предупрежден об этом посещении, потому что он немало удивился при виде Портоса, непринужденно подошедшего к нему и вежливо поклонившегося. «Мы, кажется, двоюродные братья, господин Портос», — сказал прокурор, приподнимаясь с кресел. Зеленоватый и худой старик был в черном халате, из которого его было чуть видно. Серые глаза его блестели, как угли, и были вместе с движением губ единственным признаком жизни на лице его. К несчастью, ноги отказывались служить этому скелету. Он почувствовал эту слабость 5 или 6 месяцев тому назад и с тех пор сделался рабом своей жены. Братец был принят по необходимости. Если бы Кокнар не был без ног, он не признал бы родства с Портосом. «Да, мы братья», — сказал Портос, не смущаясь. Он вовсе не рассчитывал на радушный прием мужа. «Кажется, с жениной стороны?» — лукаво спросил прокурор. Портос не понял этой шутки, принял ее за наивность и посмеялся над нею внутренне. Госпожа Кокнар знала, что наивный прокурор — большая редкость, улыбнулась и покраснела. При входе Портоса Кокнар с беспокойством взглянул на большой шкаф, стоявший против его дубовой конторки. Портос думал, что этот шкаф, хотя не такой формы, как виденный им во сне, был тот самый желанный сундук, о котором он мечтал, и радовался, что он был 6 футами выше, чем снился ему. Кокнар прекратил свои генеалогические исследования и, обратясь к Портосу, сказал: «Братец доставит нам когда-нибудь удовольствие пообедать с нами до отъезда своего на войну. Не правда ли, госпожа Кокнар?» Этот вопрос нанес сильный удар желудку Портоса, да и госпожа Кокнар, кажется, почувствовала его, потому что сказала: «Мой братец не приедет больше к нам, если мы худо примем его. Но он так недолго останется в Париже, что мы должны просить его провести с нами все свободное время, сколько у него будет до отъезда. «Ах, ноги мои! Бедные мои ноги, что с вами?» — пробормотал Кокнар и старался улыбнуться. Слова прокурорши, сказанные очень кстати в ту минуту, когда его гастрономические надежды готовы были лопнуть, внушили мушкетеру глубокую признательность к ней. Наступило время обеда. Все отправились в столовую, большую мрачную комнату напротив кухни. Конторщики, познакомившиеся, кажется, в этом доме с непривычным для них комфортом, держали с военной аккуратностью табуреты в руках, готовые тотчас сесть. Казалось даже, что челюсти их заранее уже шевелились, выражая их страшный аппетит. «Черт возьми!» — подумал Портос, смотря на троих голодных. «Потому что недоросль не был удостоен чести сидеть за хозяйским столом. Я на месте братца не держал бы таких обжор. Они походили на людей, потерпевших кораблекрушение и не евших недель шесть». Кокнар в креслах на колесах был везен в столовую женой. Портос помог ей придвинуть его к столу. Подъехав к столу, он обнаружил такой же страшный аппетит, как его конторщики. «Ого!» — сказал он. «Какой превосходный суп!» «Что они находят особенного в этом супе?» — подумал Портос при виде жидкого пустого бульона, в котором плавало несколько гренков, как острова в архипелаге. Хозяйка улыбнулась, и по ее знаку все сели. Прежде всех подали хозяину, потом Портосу, потом хозяйке, которая раздала гренки без бульона нетерпеливым песцам. В это время двери столовой со скрипом отворились, и Портос заметил, что маленький конторщик, не могши принять участие в празднике, ел между столовою и кухней. После супа служанка принесла вареную курицу. При виде этого роскошного блюда все бывшие за столом так вытаращили глаза, что они чуть не лопнули. «Видно, что вы любите своих родных, госпожа Кокнар», — сказал прокурор с улыбкой почти трагически. «Вы заказали это блюдо, верно, из угождения вашему братцу». Курица была худа и покрыта такой толстой кожей, что кости не могли прорвать ее при всем своем усилии. Должно быть, они долго искали такой курицы и нашли ее на шостке, где она собиралась умирать от дряхлости. «Черт возьми!» — подумал Портос. «Это очень неприятно. Я уважаю старость, только не вареную и не жареную». Портос посмотрел кругом, чтобы узнать, разделяют ли другие его мнение. Но напротив того, все жадными глазами пожирали эту превосходную курицу, возбудившую в нем презрение. Госпожа Кокнар придвинула к себе блюдо, ловко отрезала обе большие черные ноги и положила их на тарелку своего мужа. Потом отделила голову вместе с шеей и отложила для себя. И, отрезав для Портоса крылышко, передала остальное служанке, которая исчезла так быстро, что Портос не успел рассмотреть, какая перемена произошла в лицах конторщиков от обманутого ожидания. После курицы явилось огромное блюдо с бобами, между которыми виднелось несколько бараньих костей. Поэтому можно было подумать, что там есть и мясо. Но эта хитрость не обманула конторщиков, и печальные лица их вытянулись еще больше. Госпожа Кокнар наложила молодым людям этого кушанья с умеренностью хорошей хозяйки. Дошло дело до вина. Кокнар налил из маленькой глиняной бутылки по третьей рюмке каждому из молодых людей, почти столько же себе, и затем бутылка перешла к Портосу и госпоже Кокнар. Молодые люди долили рюмки водой, потом, отпив половину, опять доливали водой. И так делали во все время обеда, так что под конец они вместо красного вина пили белое. Портос осторожно ел крыло курицы и вздрогнул, почувствовав, что колено прокурорши касается его ноги. Он выпил полрюмки этого береженного вина и узнал в нем отвратительное мантрельское. Кокнар с ужасом увидел, что он пьет неразбавленное вино, и вздохнул. «Не угодно ли вам бобов, братец Портос?» — — сказала госпожа Кокнар таким голосом, который давал ему понять, чтобы он отказался. «Ни за что на свете!» — пробормотал Портос. И потом прибавил вслух. «Благодарю вас, сестрица, я уже сыт». Наступило молчание. Портос не знал, что сказать. Прокурор несколько раз повторил. «А, госпожа Кокнар, благодарю вас. Ваш обед сегодня самый роскошный». «Доел ли я что-нибудь?» Кокнар ел суп, черные ножки курицы и единственную из бараньих костей, на которой было немножко мяса. Портос думал, что над ним шутят. И начал крутить усы и хмурить брови. Но госпожа Кокнар сделала ему знак, чтобы он имел терпение. Это молчание и остановка в обеде, непонятные для Портоса, имели ужасное значение для конторщиков. Повинуясь взгляду прокурора, они медленно встали из-за стола, лениво сложили свои салфетки, поклонились и вышли. «Пойдите, молодые люди», — сказал с важностью прокурор. «Займитесь делом. Это полезно для пищеварения». Как только вышли конторщики, госпожа Кокнар встала и вынула из буфета кусок сыру, пирожное и пирог собственного ее печенья с миндалем и медом. Кокнар нахмурил брови от того, что увидел много кушаний, а Портос досадовал, что нечего было есть. Он посмотрел, не тут ли еще блюдо с бобами, но его уже не было. «Решительно пир!» — сказал Кокнар, шевелясь на своем стуле. «Решительно пир! Эпулае эпуларум! Лукул обедает у лукула!» Портос взглянул на стоявшую подле его бутылку. Он надеялся пообедать хлебом и сыром с вином, но вина в бутылке не было, а хозяин и хозяйка не замечали этого. Портос съел ложечку пирожного, попробовал пирога госпожи Кокнар и подумал: «Теперь жертва кончена. О, если б я надеялся вместе с госпожой Кокнар заглянуть в шкаф ее мужа!» Кокнар, насладившись обедом, который он называл слишком сытным, почувствовал желание отдохнуть. Портос надеялся, что он останется в этой комнате, но прокурор не хотел об этом и слышать. Принуждены были отвезти его в его комнату, и он кричал до тех пор, пока не поставили его кресло против шкафа, в который он из предосторожности уперся ногами. Прокурорша отвела Портоса в соседнюю комнату, и они начали переговоры. «Вы можете приходить к нам обедать 3 раза в неделю», — сказала госпожа Кокнар. «Благодарю вас», — сказал Портос. «Я не люблю употреблять во зло гостеприимство. При том же я так занят своей экипировкой». «Правда», — сказала прокурорша, вздыхая. «Эта несчастная экипировка — большая забота». «Именно большая», — сказал Портос. «В чем же состоит экипировка в вашей роте, господин Портос?» «О, во многом. Вы знаете, что мушкетеры — отборное войско, и много нужно такого, без чего могут обойтись гвардейцы и швейцарцы». «А чего она стоит?» «Это может стоить...» — прокурорша с трепетом ожидала конца. «Сколько?» — спросила она. «Надеюсь, что не больше...» — и она не могла договорить. «О, нет!» — сказал Портос. «Оно будет стоить не меньше 2500 ливров». Я думаю даже, что при соблюдении экономии можно обойтись 2000. «Боже мой, 2000 ливров! Да это целое состояние!» Портос сделал гримасу, значение которой она поняла. «Я попрошу вас оценить каждую вещь особо», — сказала она. «Потому что, имея много родственников и большую опытность в торговле, я почти уверена, что куплю все вдвое дешевле вашего». «А-а! Так вот для чего вы меня спрашиваете о подробностях». «Да, любезный господин Портос, так вам прежде всего нужна лошадь». «Да, лошадь». «Хорошо, я куплю вам лошадь». «А», — сказал Портос с радостью, — «вот дело о лошади и кончено. Потом мне нужен полный прибор, состоящий из таких вещей, которые может купить только мушкетер, и которые, впрочем, стоят не больше 300 ливров». 300 ливров. Ну, положим, 300... 300», — сказала прокурорша, вздыхая. Портос улыбнулся. Известно, что у него было седло от Бокингема, так что он рассчитывал просто положить в карман эти 300 ливров. «Потом», — продолжал он, — «мне нужна лошадь для моего слуги и чемодан. Что касается до оружия, то вам не нужно о нем беспокоиться. Оно у меня есть». «Лошадь для вашего слуги?» — сказала нерешительно прокурорша. «Это делается только у знатных, мой друг». «А я разве какой-нибудь нищий?» — гордо сказал Портос. «Нет, я хотела сказать, что иногда хороший мул может заменить лошадь, и мне кажется, что купивши хорошего мула для мускетона...» «Извольте, я согласен на мула. Я видал очень знатных испанцев, у которых вся свита ехала на мулах. Но, разумеется, с перьями и погремушками». «Без сомнения», — сказала прокурорша. «Еще нужен чемодан», — сказал Портос. «О, не беспокойтесь об этом. У моего мужа 5 или 6 чемоданов. Вы можете выбрать себе лучший из них. Особенно один он очень любит брать с собой в дорогу. Он очень вместителен». «Разве он пустой?» — наивно спросил Портос. «Без сомнения, пустой», — отвечала прокурорша. «А мне нужен туго набитый чемодан». Госпожа Кокнар снова вздохнула. Скупостью она превосходила самого Гарпагона, представленного Мольером в знаменитой пьесе «Скупой». Таким же образом рассуждали они о прочих принадлежностях экипировки, и заседание кончилось тем, что прокурорша обещала дать ему 800 ливров деньгами и доставить ему лошадь и мула, которые повезут его и мускетона на поле славы. Заключив это условие, Портос откланялся. Прокурорша начала делать глазки, чтобы удержать его, но Портос отговорился делами службы, и она должна была отпустить его. Мушкетер пришел домой голодный и в худом расположении духа. Глава 3. Субредка и госпожа.